إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، мы с вами продолжаем чтение хадисов, чтение достоверных хадисов из книги «Ат-Таргиб ат-Таргиб» имам Аль-Мунзири. И хадисы, которые были затронуты до этого, были на какую тему? Послушание родителей. Также поддержка родственных связей. Обо всем этом мы читали с вами хадисы, и сегодня продолжим, иншаллах. Последний хадис, который мы прочитали, какой был? 2511 прочитали, остановились на 2512. Сказано в нем: «Ан Абдиллях ибн Умар, ради Аллаху анхума», передается от Абдулла ибн Умара, да будет доволен Аллах имя его отцом, «Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма кал». Что сказано? О том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Саляфун харрам Аллаху табарака ва та'аля алейхим ульджанна». Три категории людей, Аллах запретил для них рай. Да. Какие три категории? «Мудмину л-хамр», «Валь-аакку», «Вад-дайюс», «Аллази юкрру л-хубза фи ахлихи». Первый – «Мудмину л-хамр», тот, кто постоянно употребляет спиртное. Заходит в магазин, покупает пиво, или водку, или коньяк, или там шампанское. Все это все относится к спиртному. Вино. Это все относится к спиртному. Это запрещено. Ни в коем случае нельзя даже, чтобы капелька тебе в рот попадала. А он приходит, постоянно покупает и пьет. Один день, второй день, третий день. Уже даже люди начинают плохо про него говорить. Говорят, он алкаш, он пьяница, он алкоголик. Как только не называют таких людей. Пусть Аллах убережет от такого позора и несчастья. И более того, самое страшное, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул таких людей, которые пьют, постоянно употребляют спиртное, сказал, что они не зайдут в рай. Когда мы говорим «не зайдут в рай», мы имеем в виду сразу не зайдут в рай. Им придется перенести наказание огня. Им придется очиститься от этого греха посредством огня, адского огня. Пусть Аллах убережет каждого. Если же они были единобожниками, то вот этот таухид, вот этот иман спасет их. Когда-нибудь они выйдут из огня, но будут им очищены от своих грехов. Вторая категория людей – аль-аак. Кто такой аль-аак? Нет. Ослушник. Если перевести дословно, скажем, ослушник. Или не проявляющий благочестие. Можем и так тоже перевести. А по отношению к кому? К родителям, конечно. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто не благочестив своим родителям, в рай зайдет или нет? Нет. И аддаюс. Аддаюс, мы уже говорили на прошлом уроке, кто такой аддаюс. Помните? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам в этом хадисе описал, кто это такой. Он сказал, «Аллази юкирру л-хубса фи ахлихи», который спокойно относится к скверне, которая исходит от его семьи. Нет, не который не ухаживает, у которого семья, имеется в виду жена, может... Она может и там переночевать один день, второй день в другом месте, может жена переночевать не дома в спальне, своей спальне, со своим мужем законным. Нет, может там и тут переночевать и так далее. А человек, который на это смотрит, говорит, ну ладно, что такого, ну пусть ходит, ну пусть... не испытывает никакой ревности, ему безразлично, это такой человек, даюс такой человек. Он до такой степени впал в эту скверну, что его даже не ревность, ничего у него нет. Такие люди уже не зайдут в рай, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Даюс. Таин. В следующем хадисе под номером 2513 сказано, ан Аби Умамата, ради Аллаху анху, Абу Умама аль-Бахили, имеется в виду, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Как переводится? Да, он сказал: «Фалясун ла якбалу Аллаху азза ва джалла минхум сарфан ва ла адля». Три категории, на них Аллах. «Ла якбалу Аллах». Не примет Аллах от них ни сарфа и ни адля. Что значит сарф? Ни обязательных действий их не примет, каких-то, которые они делают, нежелательных. Никаких дел их не примет. Кто это три категории людей? Как, субханаллах? То есть человек может делать дела, читать намазы, читать Коран, дополнительные посты поститься, поститься в месяц Рамадан, обязательные посты, дополнительные посты. А Аллах это не примет? Это все? Почему? Сейчас посмотрим, у кого. Три категории людей, мы сказали, так ведь? У кого дела не будут приняты? Может быть, он накопил деньги, или кто-то дал ему деньги, бабушка выслала деньги, кто-то подарил. Он это расходует, дает садака, милостыню. Грош цена. Не принимается у Всевышнего Аллаха. Как так? Это каким человеком нужно быть, чтобы в такое состояние впасть? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Саляфатун». Три. «Ля якбалю Аллаху азза ва джалля минхам сарфан ва ля адля». Аллах не примет от них ни обязательных, ни желательных дел, которые они делают. Сказал: «Аль-а-а-кун». Ослушник. Кого? Родителей. Человек, который, он может быть старается, может быть много Куран читает, но если он родителей не слушает. «Ва-маннан». Тот, кто? Попрекающий. Что значит попрекающий? Нет, это не попрекающий человек. Нет, имеется в виду. Кто такой попрекающий? Или мы до этого говорили, попрекающий за свои дары, попрекающий за свои подарки. Это какой человек? Как можно? Который не делится? Нет. Который делится, он дает. А потом что делает после того, как дал? Это человек, например, он подарил что-то, а потом приходит и говорит: «Вот помнишь, я тебе подарил, почему ты мне так не делаешь?» Да, помнишь, я вот так, а помнишь, я тебе дал, а помнишь, я же тебе книжку подарил, а помнишь, я же тебе вот это дал, а помнишь, я тебе круассаны занес, а помнишь, я тебе, а помнишь. Упрекает все своими делами, которые он сделал. Маннан, маннан. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это очень большой грех, не примет Аллах от него дел. И последний: муказзибун би кадар. Тот, кто не верит в кадар. Предопределение. Как может человек не верить в предопределение? Аллах субханаху ва тааля сказал: инна кулля шейин халякнаху би кадар. Инна кулля шейин халякнаху би кадар. Где сказал? В какой книге? В какой книге? Аллах в какой книге сказал? В Коране? В какой суре? Инна кулля шейин халякнаху би кадар. Инсан? Бакара? Нет. В какой суре? Аят из какой это суры? Инна кулля шейин халякнаху би кадар. Иктарабати саату. Как сура называется? Ваншаккаль камар. Как? А? Камар, сура Камар, суре Камар Аллах сказал: воистину каждую вещь мы сотворили по предопределению. Что значит по предопределению? Значит, все, что происходит, Аллах это знал, Аллах это предписал в хранимой скрижали у себя, Аллах захотел, чтобы так произошло, сказал кун и создал все это. Что бы ни произошло, если кто-то на уроке слушает и отвлекается, Аллах субханаху ва тааля это знал. Аллах это предписал, что кто-то будет слушать и отвлекаться. Аллах субханаху ва тааля что? Пожелал, чтобы так было. Сказал кун, чтобы это стало, и это стало. И это появилось, он это создал. Понятно? Вот что значит предопределил. Еще раз, что значит предопределил? Знал, записал, захотел, создал. Все. Если кто-то спросит, а что значит не верить в предопределение? Мы не верить во что-либо из этого. Верит в предопределение тот, кто убежден, что Аллах все знал, захотел, пожелал, знал, записал, пожелал, создал. Правильно? Еще раз. Знал, записал, Захотел, пожелал, создал. Вот это значит, а тот, кто не верит в предопределение, не будет принято от него. Ни сарфа, ни адля, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Также в хадисе у нас что сказано? От ибн Умара, ради Аллаху анху, кулля шейин бикадар, хатталь аджзу валь кейс. Все по предопределению. Даже слабость и активность человека. Все по предопределению Всевышнего Аллаха. Таиб. Если что-то случается, какой-то вулкан где-то взорвался, не взорвался, извергся. Это Аллах Субханаху ва Тааля это знал? Он это предписал уже? Он захотел, чтобы так было? И он это создал? Значит, это по предопределению Аллаха? По предопределению. Если кто-то заболел, по предопределению Аллаха? По предопределению Аллаха. Если кто-то тебе что-то подарил большое, красивое, дорогое, это по предопределению Аллаха? По предопределению Аллаха. Если кто-то скончался, если кто-то родился, если упал листочек с дерева, куллю шейин бикадар, все по предопределению Аллаха. Аллах все знал, это Он захотел, чтобы так случилось. Все по предопределению Аллаха, субханаху ва тааля. Таиб. В следующем хадисе сказано: «Ан Абдиллях ибн Амр ибн Аль-Ас, ради Аллаху анхума, анна Расул Аллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, кал». Передается от Абдулла ибн Амр ибн Аль-Аса, да будет доволен Аллах, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мин аль-кабаир шатму роджили валидейхи». Смотрите. Из больших грехов. Кабаир, это имеется в виду большие грехи. В одном из хадисов Пророк сказал, нам, я читаю небес саваль мубикат. Из больших грехов считается то, шатму роджули валидейхи, когда человек ругает своих родителей, оскорбляет, поносит, ругает своих родителей. Калю, я Расул Аллах, вахаль яштуму роджули валидей. И сказал, Сподвижники спросили, да, сказали, что? Разве может человек оскорблять своих родителей? И ругать своих родителей. Разве может оскорблять, ругать? Как? Это же его родители. Он появился на свет по причине них. Если бы их не было, его бы самого не было. Они за ним ухаживали. Когда он был маленький, его на ручках носили. Давали ему сосочку, когда он плакал. Памперсы ему меняли и так далее. И он может ругать своих родителей после этого. Он как-то может оскорблять своих родителей. Они удивились очень, сподвижники. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Наам». Да, сказал. «Ясуббу абар роджули, фа ясуббу абаху, ва ясуббу уммаху, ва ясуббу уммаху». Каким образом, говорит, это происходит? Когда один человек начинает ругать отца другого человека. А этот человек в ответ ему говорит, начинает ругать его отца. Или он начинает плохо говорить о матери, не о своей матери, а о матери другого человека начинает плохо говорить, но это приводит к тому, что тот человек в ответ начинает говорить плохо о его матери. И получается, как будто бы он стал причиной, или как будто бы он сам ругал свою маму. Понимаете? Если кто-то скажет: «А у тебя мама глупая», он скажет: «Нет, это твоя мама глупая». Получается, кто первый начал? В итоге, чем это все закончилось? Что его маму назвали глупой, так ведь? Он сам это произнес, он сам это сказал? Нет, но он стал причиной этому, так ведь? Что привело к тому, что в итоге, как будто, и поэтому пророк сказал, как будто бы он сам ругает своих родителей. Как будто бы он сам, значит, мы не просто должны бояться что-то против родителя сказать, что-то плохое. Мы даже должны бояться говорить что, что может привести, что про твоего родителя что-то плохое скажут кто-то. И других также. Понятно? Этот хадис приводит имам Аль-Бухари. Также сказано в риваяте, в другом. «Инна мин акбариль кабаир, ан яляна роджулю валидей». Сказал, из самых больших грехов считается то, что человек проклинает своих родителей. Проклинает. То есть будь проклят. Лишись ты милости Аллаха. Пусть Аллах проклянет тебя. Никогда к тебе хорошо не отнесется. Понятно? Говорят, из больших грехов, если человек проклинает своих родителей. И, конечно же, сподвижники сказали, «Киль, я Расуль Аллах, ва кайфа яляну роджуль валидей?» Как человек может проклять своих родителей? Каля, он сказал, «Ясуббу роджулю аба роджуль, фа ясуббу абаху, ва ясуббу уммаху, ва ясуббу умма». То же самое. Сказал, когда человек начинает ругать отца другого человека, а тот в ответ начинает ругать его отца. И получается, как будто бы он сам поругал своего отца или проклял его. Или он начинает ругать мать другого человека, а тот человек начинает ругать его мать. И это возвращается опять сюда же. Пусть Аллах убережет. В 2515 хадисе сказано, وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Передается о том, что однажды подошел человек, فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Я свидетельствовал, засвидетельствовал я, да, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха. Вассалляйтуль хамс. И прочитал намаз. Сколько? Пять. И совершил пять намазов. Ва аддайту заката мали. И дал закят. И уплачивал закаты своего имущества. Ва сумту рамадан. И постил во время рамадана. Да, он говорит, я засвидетельствовал. Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха. Я намазы читаю, я закат выплачиваю свое имущество. Я уразу держу. Факаля наби саллаллаху алейхи вассалям. من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والدي. Сказал, тот, кто все это делает, свидетельствует, намаз читает, уразу держит, закат. Нет, он сказал, тот, кто скончается, он будет вместе с пророками, правдивыми и шахидами в судный день. Вот так сказал. Пальчики вот так вместе положил. Вот как вот эти пальцы близко друг к другу находятся. Вот точно так же что? Они будут рядом. Как вот эти два пальца близко. Сказал, «Маля мюакку валидейхи». Если только он не ослушался родителей. Понимаете? Если только он не ослушался родителей. Кто-то думает, я же намаз читаю, я же закат плачу, я же уразу держу. Ашхаду алля илляхи илляллах, ва анна расулюллах, говорит, ва анна расулюллах. И думает, что все, больше ничего делать не нужно. Ну, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, да, это хорошо, и если так будет, ты будешь что? Рядом с пророками, с правдивыми шахидами в судный день. Как вот эти два пальца рядом с друг другом находятся, если только ты не ослушался родителей. Если только ты не ослушался родителей. Этот хадис приводит имам Ахмад, также Табарани. В 2516 хадисе сказано, «Ва ан Муаз ибн Джабаль ради Аллаху анху». От Муаза ибн Джабаля этот хадис приводится, да будет довольным Аллах. Он говорит, «Аусани Расулуллах саллиллаху алейхи вассалям би ашри калимат». Пророк саллиллаху алейхи вассалям заповедовал мне 10 слов. 10 вещей. «Ля тушрик билляхи шей'ан». Первое сказал что? «Не поклоняйся кроме Аллаха никому». Да, не предавай Аллаху с товарищей ничего. «Ва ин кутильта ва хуррикт». Даже если тебя будут убивать или сжигать, не делай ширка, сказал. Понимаете, насколько это важно, отдаляться от ширка? Сказал, даже если тебе кто-то скажет, поклонишься такому-то, такому-то, или мы тебя убьем. Пророк сказал, не поклоняйся никому, даже если будут убивать. Если кто-то скажет, принеси жертву не Аллаху, принеси жертву кому-то, какому-то джину, какому-то мертвому, может быть, или мы сожжем тебя. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тушрик билляхи шей'ан». Никому сотоварищей не предавай, даже если тебя будут убивать или сжигать. «Валя туакканна валидейк», сказал, и ни в коем случае, в арабском смотрите, «нуну таукид», «валя туакканна валидейк», и ни в коем случае, сказал, ни за что, что? Не ослушайся родителей. Ни за что не ослушайся родителей. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. Даже если они повелят тебе все имущество оставить и оставить свою семью, ты их не ослушайся. Делай то, что они говорят. Мафхум? Не говоря уже о том, чтобы, если они тебе просто говорят, оставить планшет, оставить книжку какую-то и что-то другое сделать. Тем более, субханаллах, так ведь? Но мы говорили об этом, что касается семьи, что касается, если, конечно, это все в рамках шариата, так ведь? Если это все в рамках шариата. То и также сказано в хадисе. Каль. Мальунун ман амиля амала кауми лут. Мальунун ман амиля амала кауми лут. Мальунун ман амиля амала кауми лут. Три раза Пророк повторил. И сказал, то есть, да будет проклят тот, кто совершал то, что совершали соплеменники Лута, пророка Лута. Да будет проклят тот, кто совершал то, что совершали соплеменники Лута. Да будет проклят тот, кто совершает то, что совершает. То есть будет отдален от милости Аллаха тот, кто занимается тем, чем занимались соплеменники Лута. А чем они занимались? У них скверный грех был. Какой? С золотом нет никакой связи. Вместо того, чтобы жениться на женщинах. Они женились на мужчине. На мужчине с мужчиной, а женщина с женщиной. Женились на мужчине, на мужчине. И вот так жили вместо. Вместо того, чтобы у тебя была жена, у него был муж. У жены была жена. Аузу билля. Аузу билля. Страшный грех. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это проклял, сказал, маляун, проклят такой человек. И дальше продолжил и сказал, маляунун ман забаха ли гайрилля. Маляунун ман забаха ли гайрилля. Что значит? Проклятый человек, который... Забх, что такое? Жертвоприношение. Тот, кто приносит жертву не Аллаху. Маляунун ман акка валидей. Будет проклят. Будет проклят тот, кто ослушался родителей. Это риваяту имама ат-Табарани. Также сказано в одном из хадисов. Ля'ана Аллаха ман забаха ли гайри ля. Проклял Аллах того, кто забаха ли гайри ля. Что такое забах? Да, только что 3 секунды назад я сказал, что это такое. Принесите мне барашку и нож. Ля'ана Аллаху ман забаха ли гайри ля. Который сделал это не ради Аллаха. Что? Что с ним будет? Ля'ана. Проклянет Аллах того, кто принес жертву не Аллаху. Ва ля'ана Аллаха ман гайра тахумаль ард. И проклянет Аллах того, кто меняет границы земли. Если тебе была выделена земля, определенная, допустим, квадрат, а ты берешь и чуть-чуть границы увеличиваешь. На соседскую землю заходишь уже, а? Да, был квадрат, стал прямоугольник ты сделал. За счет земли соседа. Это не твоя земля. Это запрещено, это чужое имущество, чужая земля, нельзя заходить. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, да проклянет Аллах того, кто меняет границы земли. Ва ля'ана Аллаху ман сабба валидей. И проклянет Аллах того, кто ругает своих родителей. А как можно ругать своих родителей? Сказать, мои родители плохие, такие, сякие и так далее. Так тоже может быть. Ну, а может быть так еще? Да. В 2517 хадисе, в последнем хадисе на сегодня, рассказывается история. Ани аль-Ауам ибн Хаушаб. Передает Ауам аль-Ауам ибн Хаушаб. Этот хадис. Он говорит, «Назальту марратан хайян». Однажды я остановился в одном жилом районе, где жили люди. «Ва иля джаниби дзалик аль хай кабра». И говорит, рядом с этим районом макбара была, кладбище. Было кладбище рядом с этим районом. Слушайте внимательно. «Фалямма кана ба'даль аср иншакка фиха кабр». И вот и после асра, после молитвы Аср, время Асра, раскрылась одна могила. Представляете, кладбище, раскрылась одна могила, передает Пророк. Фахараджа раджулун ра'суху ра'суль химар, ва джасадуху джасадуль инсан. Из этой могилы вышел человек, у которого уже голова осла, а тело человека. У которого была голова осла, а тело человека. Фанахака саляса нахакат. И проревел он трижды. Проревел так, как ревет осел. Слышали, как осел ревет? Противно. Вот так вышел и проревел таким образом. Сумман табака алейхил кабр. Затем сомкнулась могила после этого над ним. То есть он вышел после асра, проревел, прокричал, как осел, с головой осла, с телом человека. И снова могила закрылась. Фейда аджузун тахзилю шаран аусуфан. И рядом была старушка, которая прила шерсть. Факалят имраатун. И одна женщина сказала, обращаясь к нему, к сподвижнику. Тара тилькаль аджуз. Говорит, видишь вот эту старушку? Видишь вот эту маму? Маму. Культу маляха. Она сказала, что с ней? Калят. Она сказала, тилька умму хаза. Тилька умму хаза. Это мать вот этого, который выходил, то ли человека, то ли осла, то ли кого. Это мать вот этого, сказал. Культу ва ма кана киссатуху. А что за была история? Что за история? Что случилось с ней, говорят? Калят, она сказала, кана яшрабуль хамр. Этот человек пил вино, употреблял спиртное. Фа иза раха такулю ляху уммуху. Когда он возвращался, его мама говорила ему, «Я буней, иттакилля, иля мата ташрабу хазил хамр». Хамр. «Я буней, иттакилля, побойся Аллаха, иля мата ташрабу хазил хамр». «Сколько ты еще будешь пить это спиртное?» «Фаякулю лаха». А он сказал ей, «Иннама анти танхакина кама янхакуль химар». «Ты сейчас ревешь на меня, как ревет осел». Ты как ослица сейчас про меня ревешь и все. Калят. Потом это продолжилась женщина и сказала. Фамата бадаль аср. И он скончался после асра. Умер после асра. Калят. Она сказала. Фаху яншакку анхуль кабр бадаль аср. Именно поэтому каждый день после асра открывается его могила. Куллю йомин. Каждый день после молитвы аср, там где его похоронили, снова земля расходится, открывается. Он выходит вот такой с головой осла, с телом человека. Фаянхаку саляса нахакат. И три раза ревет так, как ревет осел. Сумма янтабику алейхи лькабр. Затем смыкается снова над ним могила. Что стало причиной того, что вот так Аллах его наказал таким образом? То, что он пил вино, просто пил вино. Он маме что сказал? Ты ревешь, как ревешь ослица, сказал. Ты кричишь, кто-то говорит. Некоторые говорят, ты что на меня орешь, могут матери сказать. Ты меня уже замучила. И разные слова своим родителям могут сказать. Вот один человек так же сказал. Почему ты ревешь, как ревешь ослица, сказал. Почему ты меня ругаешь? На что-что? Скончался. И каждый день его могила открывается, и что? Он ревет, как ревет отец осел. Выходит с головой осла. И затем снова закрывается. Таково было наказание Аллаха Субханаху ва Тааля. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Джазакумуллаху хайран.